Глава 6. И Майку пришлось согласиться. С выгоревшими информационными ячеями нельзя было продолжать столь опасное путешествие. Полковнику пришлось бы отдать приказ о возвращении на Землю. И тогда уже трибунал ждал бы его самого. Слишком высоки были ожидания космофлота от этого полета. Слишком велики были траты на него. Ночь выдалась беспокойной, и после пережитого вся команда была отправлена по каютам на отдых. Даже Такер решился оставить мостик на попечении своего не знающего усталости соперника и, по злой иронии судьбы, незаменимого коллеги. «Мы продолжаем жить в одной каюте?» Майк спросил уставшим, бесцветным голосом, когда они с Лизаветой одновременно застыли перед входом в их временное жилище. Лиза пожала плечами. «Наверное, пока что». Такер коротко кивнул и первым вошел в каюту. «Папа!» К нему тут же бросилась Катюша, повиснув у отца на шее. «Папа, я так испугалась! Сирена выла так громко!» Девчушка причитала, уткнувшись в отцову грудь, а вошедшая следом Лиза только молча кусала губы, глядя на их нежные объятия. «Не бойся, милая, все уже хорошо». Майк ласково гладил дочку по спине. «Ты все решил?» Катюша повторила часто слышимую ею от взрослых фразу, вцепившись в мужчину так, что маленькие кулачки побелели. «Да, котенок, папа все решил». Такер чмокнул девочку в висок и осторожно поставил на пол. «Мама!» Катюшка заметила мать и бросилась к ней тоже. Лиза опустилась на корточки возле дочери. «Мама, мне было так страшно!» Катюша принялась увлеченно рассказывать Лизавете свою историю. «Но Фирка меня защищал, а потом папа всех спас». Она расплылась в счастливой улыбке и обняла мать. «Да, солнышко, папа всех... спас». Лиза старательно отводила взгляд от Такера. Тот, как ни в чем не бывало, скинул с себя китель. «Я в душ», — сообщил ровным голосом и скрылся в санитарной комнате. «Что мне делать, Лучезар?» Лиза спросила тихонько у пространства перед собой, но ей никто не ответил. То ли Горский считал ниже своего достоинства подглядывать за семейством Такеров, то ли ему просто нечего было сказать. Лиза вздохнула и принялась накрывать на стол скромной снедью, захваченной ею из столовой. «Сейчас будем кушать, котенок». В полглаза Лизавета следила за дочерью. «Не надо так», — девчушка ответила ворчливо. «Как не надо, милая? Ты не хочешь кушать? Сегодня не пойдем в столовую. Всем велено отдыхать в каютах. Будем есть здесь». Она махнула рукой на небольшой аккуратный столик в их кухонной зоне. «Не надо звать меня так. Так меня зовет только папа». Катюша очень по-взрослому вскинула подбородок, и Лиза только глазами захлопала в ответ. «Хорошо, милая, больше не буду». Майк вышел из санитарной комнаты. Они молча сели за стол, молча принялись за еду. Катя что-то щебетала себе под нос. Лиза честно пыталась ее слушать, но смысл ускользал. Голова была занята другим. Наконец она не выдержала. «Послушай, Майк». Такер остановил ее движением ладони. «Не нужно, Лизе. Давай заморозим этот разговор до конца нашей экспедиции. Возможно, тебе даже не придется его начинать. Не с кем будет выяснять отношения». «Майк». Лиза протянула с осуждением, но, натолкнувшись на холодный взгляд, супруга осеклась. «Знаешь что? Она все-таки не выдержала. Я думаю, нам все-таки стоит расставить все точки над «и», чтобы не было недопонимания и лишних причин для ссор». «Какие уж тут ссоры?» Такер невесело усмехнулся. «Ссорятся люди, когда им приходится что-то делить. А что теперь делить нам с тобой?» «Катюшу». Лизавета выдохнула, не успев остановиться, и тут же закусила губу. «Прости, я не хотела». Такер посмотрел на нее так, словно она только что огласила ему смертный приговор. Он страшно побледнел и изо всех сил поджимал губы, чтобы жена не увидела, как они дрожат. Наконец выдохнул и нашел в себе силы произнести. «Лучше бы вы с Китти остались на земле, Лизавета. Так у меня, по крайней мере, была бы иллюзия, что меня кто-то ждет. Еще целых 6 лет». Встал, с грохотом отодвинув стул, и ушел в свою спальню, оставив на столе недоеденный завтрак. Совершенно без аппетита Лиза доковыряла свою порцию, докормила Катюшу. «Мама, папа что, устал?» Девчушка, не понявшая смысла сложных родительских разговоров, покосилась на дверь отцовой спальни. «Да, очень», — Лизавета кивнула. «Сказку будем читать?» Дочь уже протягивала ей свою любимую бумажную книжку с картинками. «Конечно, давай». Снова Лиза рассеянно кивнула. Усадив девочку, присела на краешек дивана и принялась читать, но никак не могла сосредоточиться на смысле строчек. Хорошо, что она знала эти сказки почти наизусть. «Мама, ты сегодня плохо читаешь. Неинтересно». Девочка возмутилась, и ее мать только вздохнула. «Прости, солнышко». Лиза погладила девочку по голове. «Мама сегодня тоже очень устала. Пусть тебе лучше Фирка почитает». «Фирка?» Она подманила робота. «Почитай, Катюша». «Конечно, Елизавета Петровна». Робот отчеканил с готовностью. «Почитаю по ролям, Катюша будет довольна». Робот-нянька занял свою дежурную позицию возле ребенка и принялся на разные голоса декламировать сказку, даже не заглядывая в текст, но показательно перелистывая страницы. Лизавета, чуть помедлив, тихонько выскользнула из каюты и снова направилась в зону вирт-симулятора. На сей раз она заперла за собой дверь отсека. Хоть вся команда и отдыхала в каютах после бессонной ночи, но еще одной подобной встречи с Майком ей вовсе не хотелось. Лизавета привычными движениями настроила сеанс и быстро погрузилась в симуляцию. К ее несказанному удивлению, внутри она не обнаружила ни солнечной летней лужайки, ни кафе на морском берегу, где время от времени проходили их виртуальные свидания с Лучезаром, ни даже спальни в их домике под Новосибирском, в котором они жили раньше вдвоем с Горским. Вокруг был скучный серый отсек, похожий на один из множества на борту утренней звезды. Небольшая комната без украшений и даже без приборов. Маленький серый столик и две табуретки рядом с ним. И Лучезар уже ждал ее там. «Ты знал, что я приду?» Лиза опустилась на табуретку напротив мужчины. «Конечно», — Горский улыбнулся. «Я вижу все, что происходит на корабле». «И слышишь?» Лиза нахмурилась. Лучезар кивнул. «То есть ты знаешь, о чем мы с Майком?» Горский не дал ей договорить, покачав головой. «Нет, ваших разговоров я не слышал, хотя могу предположить их содержание. Я вообще...» Он многозначительно хмыкнул. «Не заглядываю в вашу спальню». «Мы спим в разных комнатах». Лиза грустно улыбнулась. «Давно?» В темных глазах Горского светилось сочувствие и еще что-то, чего Лиза пока не могла разгадать. «Почти сразу после рождения Катюши». Лиза вздохнула. «Ясно». Горский коротко кивнул. Лиза закусила губу. Это свидание было совсем не похоже на все их предыдущие встречи. Ни яркой романтики, ни разговоров о любви, ни жаркой страсти. «Лучик, что-то случилось?» «Случилось», — мужчина покачал головой, — «но не сейчас. Уже давно». Он вымученно улыбнулся. «Скажи, Лизонька, ты бы хотела?» Он осекся и посмотрел на девушку с каким-то испугом. «Чего?» Недоумевая, Лиза взяла Лучезара за руку. Чуть помедлив, поднесла ее к губам, поцеловав его длинные, тонкие, как у пианиста, пальцы. Горский набрал в грудь воздуха, словно собираясь нырнуть, и продолжил, выпалив на одном дыхании. «Ты бы хотела, чтобы я снова стал человеком из плоти и крови». У Лизаветы перехватило дыхание. Она замерла, на миг потеряв дар речи и едва смогла выдохнуть. «Ну, конечно». «А Майк?» Горский не разделял ее энтузиазма. На лице его читалось сомнение. «А что, Майк?» Лиза пожала плечами. «Я уже попросила у него развод. Как только мы вернемся на Землю, я с ним разведусь». «Сейчас?» Горский смотрел очень внимательно, почти не мигая. «Ты говорила с ним об этом сейчас?» Лиза только кивнула. «Это было очень жестоко, Лизавета». Горский редко называл Лизу полным именем. Обычно это означало очень неприятный, серьезный разговор. «Возможно». Девушка смутилась и отпустила руку любимого. Какое-то время они сидели молча. Наконец Лучезар нарушил тишину. «Сейчас тебе лучше вернуться к себе в каюту, Лизонька, и отдохнуть. Завтра нас всех ждет трудный день». «А что будет завтра?» Лиза из-под лобья наблюдала за любовником. Лучезар вел себя странно. Это одновременно пугало и обижало ее. «Увидишь». Горский ласково щелкнул ее по кончику носа. Но Лизавета только обиженно отстранилась. «А сейчас иди отдыхать». И мужчина первым поднялся из-за стола. Лиза не шелохнулась. «Хорошо. Чтоб тебе было проще решиться». Он широко улыбнулся, и его виртуальное изображение растворилось в воздухе. Лиза фыркнула, словно обиженный ежик, и тоже вышла из виртуальной симуляции. Она вернулась к себе в каюту. После разговора с Лучезаром на душе было гадко. Катюша сладко сопела, убаюканная сказкой. Верный Фирка замер подле нее, тихонько перемигиваясь дежурными лампочками. Помешков, Лиза все-таки приотворила дверь в их с Майком спальню. Мужчина спал на животе, уткнувшись лицом в сгиб локтя. Он дышал ровно и спокойно, не видя снов, и занимая только половину двуспальной кровати. Словно все еще надеялся, что Лизавета когда-нибудь вернется на свое место. Лиза скрипнула зубами и закрыла дверь обратно. Несмотря на уверение Лучезара, следующий день начался как обычно. Подъем, утренний туалет, завтрак. К моменту, когда Лиза с Катюшей показались в столовой, Майка там уже не было. Он вставал рано, а после случившегося верно вовсе не хотел видеть супругу. Лиза разделяла это его желание, однако обстоятельствам было угодно распорядиться иначе. Когда они с Катюшей уже направлялись в сторону оранжереи для утреннего моциона, в коридорах корабля раздался сигнал желтой тревоги. Непосредственной опасности она не предполагала, но требовала немедленного внимания всей команды. И Лиза, хоть и не была членом экипажа, подхватила Катюшу на руки и в сопровождении Фирки заторопилась на мостик. «Лучезар, что случилось?» Она спросила у пространства перед собой, прекрасно понимая, что любимый следит за ней. «Не волнуйся, опасности для утренней звезды нет». Тотчас пришел ответ через индивидуальный канал Комлинка. «Но ты правильно сделала, что решила идти на мостик. Без тебя он может принять неверное решение». Лиза про себя скривилась, не поняв намеков виртуального любовника. Но Лучезар не торопился с объяснениями. Запыхавшаяся Лизавета вбежала в рубку последней. Все члены экипажа уже были на своих местах. «О, Лизавета Петровна тоже решила составить нам компанию». Доктор Попов радушно улыбнулся, приветствуя ее. Но Лиза просто коротко кивнула в ответ. Только еще одной вспышки ревности со стороны его неуравновешенной женушки ей не хватало. «Лизавета», — Майк кинул на нее короткий взгляд. «Зачем ты привела ребенка на мостик?» Лиза опешила, но быстро нашлась с ответом. Не могла же я бросить ее посреди коридора во время тревоги. Майк недовольно поджал губы, но ничего не ответил и просто отвернулся. «Слава, что случилось?» Лиза спустила дочку с рук и тихонько обратилась к стоявшему рядом инженеру. Девочка сразу же подбежала к отцу, но полковник Такер только сдержанно потрепал дочь по голове. «Утренняя звезда принимает сигнал бедствия». Слава ответил неуверенно, словно сам не верил происходящему. «Ого!» — Лиза протянула удивленно. «От кого?» «Выясняем». Вместо Маркова ей ответил Майк, все так же не поворачивая головы в сторону супруги. «Горский, ты засек источник сигнала?» Он сквозь зубы обратился к виртуальному помощнику. Тот ответил не сразу. «Сигнал перемещается. Могу предположить, что это корабль в аварийном состоянии». «Кто может просить о помощи здесь?» Такер недоуменно нахмурился. «Насколько мне известно, в последние годы за орбитой Нептуна никто не терялся. Все экспедиции дальней разведки строго отслеживаются. Он задумчиво потер губы. Горский. Навести справки за последнюю пятилетку. Обо всех кораблях, чьи маршруты так или иначе пересекались с внешней границей Солнечной системы. На сей раз молчание длилось еще дольше. Лучезар просматривал колоссальные объемы данных. Такер не выдержал. Пока наш компьютерный помощник анализирует информацию, всем вернуться к выполнению повседневных заданий. Он обвел присутствующих тяжелым взглядом. Это приказ. Отрапортовав начальству, команда разошлась. Только доктор Попов задержался дольше прочих, с сомнением покосившись на главную консоль. На мостике остались Такер, Марта за центральным навигационным пультом и Лиза с Катей. «Вас это тоже касается, Елизавета Петровна». Майк проговорил недовольно, не глядя на жену. «Я останусь». Лиза насупилась, глядя в пол. «Что?» Такер даже развернулся к супруге. «Тебе-то уж точно здесь нечего делать, Лиззи», — проговорил ледяным тоном. «И забери с мостика ребенка. «Мы останемся», — Лиза повторила упрямо. Такер уже шагнул к ней, чтобы силой выставить вон. Но в этот момент снова заговорил Горский. «Полковник Такер, за последние 5 лет информации о потерянных кораблях дальней разведки не найдена». «Тогда кто это, черт возьми?» Такер бросил недовольный взгляд на камеру внешнего наблюдения, словно взглянув в глаза виртуальному собеседнику. «Но есть информация о том, что в этом районе был потерян исследовательский космолет. Номер 153-240-098. Под условным названием «Любопытный». На корабле случился взрыв обоих вспомогательных реакторов. Какое-то время они держали связь с центром, но потом пропали из эфира. Их сочли пропавшими без вести. Высылать спасательную экспедицию на такое расстояние на тот момент никто не решился». «На тот момент?» Светлые брови Такера взметнулись вверх. «Да, авария случилась почти 20 лет назад». Эмоциональный голос Горского, столь непохожий на бесстрастный голос обычного компьютерного помощника, дрогнул. «Невероятно». Лиза выдохнула. «Получается, мы могли засечь их запрос о помощи?» «Теоретически, если передатчик уцелел». Наверное, если бы Горский был материален в этот момент, он пожал бы плечами. То заряда плазменных батарей могло хватить очень надолго. И корабль до сих пор посылает сигнал бедствия в пространство. «Мы должны помочь им», — Лизавета проговорила, ничуть не сомневаясь в своей правоте. «Кому?» — Такер раздраженно дернул по-военному коротко стриженной головой. «Они давно мертвы, 20 лет прошло». «Все равно», — Лиза была неумолима, — «мы должны убедиться в этом, отдать дань памяти храбрецам». «У нашей экспедиции есть вполне определенная цель, Лизавета Петровна. И я не могу тратить наше время на почести гипотетическим героям прошлого». Майк поджал губы. «Горский, отключить желтую тревогу. Следуем прежним курсом. 2 суток до субсветового ускорения». Он поднялся на командирское возвышение в центре мостика и присел в кресло. «Но мы не можем не отреагировать на просьбу о помощи». Лиза озиралась в поисках поддержки, но на мостике была только Марта, которая упорно делала вид, что увлечена навигацией полета. «Лучезар, ну скажи ему». Какое-то время в рубке было слышно только негромкое шуршание и попискивание приборов. Да, вероятно, скрип зубов Такера. Наконец он не выдержал. Проговорил сквозь зубы. «Лизавета Петровна». И в этот же момент заговорил Горский. «Скажи, Такер, когда мы посылали сигнал бедствия с первой утренней звезды, ты также сомневался, стоит ли прийти нам на помощь?» Майк поднял ошарашенный взгляд к камере внешнего обзора под потолком. «Тогда решение принимал не я. А теперь ты принимаешь». В голосе виртуального Лучезара прозвучал металл. «Так прими его правильно». Такер задохнулся от возмущения. И Лиза уже было решила, что он нарушит данное слово и все-таки отформатирует сознание Лучезара. Но внезапно лицо Майка окаменело. Он с шумом выдохнул и сокрушенно кивнул. Хорошо. Горский, проложим маршрут в координаты аварийного сигнала. Больше он не проронил ни слова. Елизавета, подхватив на руки дочку, покинула мостик.